Глава 15. Ульяна. На второй день после отъезда Ивана мне с утра пораньше приходит сообщение. И нет, не от Ивана. Мы с ним снова не обменялись номерами телефонов, но я нашла его номер на его несчастном сайте. Пока как-то рука не поднимается написать ему. Огромный ворох сомнений одолевает мой мозг, и эти вечные «если вдруг» не дают мне покоя. И я понятия не имею, откуда у меня взялась такая чудовищная неуверенность в себе. Я раньше такой не была. Неужели после рождения малышек в моем мозгу что-то закоротило? Если так, то нужен электрик. Иван Дубов меня устраивает. Так вот, сообщение. Вижу я потрясающий сон с эротическим уклоном. Иван принимает в моем сновидении активное участие. И в один потрясающий чувственный момент все рушится громким пиликанием моего телефона. Естественно, я просыпаюсь и начинаю стонать в голос, так как не досмотрела сон. Следом приходит еще одна смс-ка. Беру телефон и, приоткрыв один глаз, смотрю, от кого в 6 утра пришло сообщение. Опять какое-нибудь системное? Но нет. Увидев сообщение от банка, что пришли деньги от Анны, я просыпаюсь окончательно и сажусь в кровати. Второе сообщение уже от самой Романовой. Она пишет: «Ульяна, извини, что сорвалась на тебя. Деньги перевела. Спасибо, что не бросила мой дом, а вызвала сантехников». У меня даже дар речи пропадает. Я тупо смотрю на экран телефона и перечитываю ее сообщение. Хмыкаю, когда до моего сонного мозга доходит, что без участия Дубова тут точно не обошлось. Чтобы Романова резко изменила свое мнение, да еще извинилась. Интересно, что Иван ей такого сказал, что она так себя повела? Надеюсь, заикой он ее не сделал. Я ведь понятия не имею, какие у Дубова методы убеждения. Вдруг он как-то по-бандитски решает вопросы. Чешу затылок и пока не знаю, как отнестись к этой ситуации. С одной стороны, я злорадствую. Все-таки Романова меня капитально подставила с домом. Можно сказать, обманула и еще хотела навесить на меня свои проблемы. С другой стороны, деньги за сантехнические работы я не платила. Это сделал Иван. И еще один момент. Я понятия не имею, как теперь дальше общаться с коллегой. Не люблю я конфликтные ситуации. И еще больше не люблю, когда человека понуждают что-то сделать против воли. И с ним потом надо общаться и вести дела. «Блин», вздыхаю я и пишу ответный смс. «Доброе утро, бывает, всегда рад помочь. Отправляю сообщение, хотя уверена на 100% Анна писала свою смс-ку в дикой ярости. Такая женщина, как она, не привыкла извиняться и уж точно ненавидит платить за свои промахи. Вижу, что ответ Анна прочитала. Естественно, она больше ничего мне не пишет. Наверное, пожелала мне кучу проклятий и всякого другого дерьмеца. Вспоминаю бабушкины шепотки на такие случаи, и хоть я в них не верю, на всякий случай произношу. Что мне пожелаешь, сама и проглотишь. А потом иду на кухню делать себе кофе и отпустить собаку погулять. Алмаз как раз топчется у двери. Выпускаю счастливого бигля, а сама пишу подруге. Поля, привет, не спишь? Мне срочно поговорить надо. Мне распирает от желания поделиться с ней новостью и решить, что делать. Надо ведь Ивану написать, сказать спасибо. Или не надо. А может, лучше ему эти деньги перевести? Все-таки это он платил, а не я. Черт, как все сложно. Подруга отвечает, когда я уже почти допиваю кофе. Уже не сплю, что случилось? Набираю ее, и Поля отвечает почти сразу. Голос у нее сонный, хриплый. «Хай, мать, что у тебя?» «Ничего, почти», — говорю озадаченно, рассказывая об утреннем сюрпризе. Подруга некоторое время переваривает информацию, а потом издает невнятный звук, похожий одновременно на вопль радости и удивления, и произносит, смеясь. «Слушай, Улька, может, мне тоже твоему Ивану пожаловаться на сложности в ремонте, и он мне тоже все оплатит?» Напрягаюсь и тут же спрашиваю. «Это какие еще сложности в ремонте?» Она тут же спешит меня успокоить. «Уля, с твоим ремонтом все отлично, не парься. У меня и другие объекты есть. Вот кто бы мне оплатил кое-какие сложности?» Я хмыкаю и говорю ей. «Вот познакомишься с Артемом, у него и проси утрясать твои сложности». «Ха, он мне еще понравиться должен. Ладно, понятно все». «Не о том речь. Ты теперь не знаешь, что делать с благородством Ивана, да?» «Угу. У меня мысль, может, ему перевести эти деньги и...» «С ума спятила?» Рявкает Полина так громко, что я чуть не глохну на одно ухо. «Не будь дурой, Уля. Мужик так захотел и точка. Он же не просил тебя что-то дать или сделать взамен?» «Нет». «Ну вот, и выкини с головы всю дурь. Это он мужик, а не ты, поняла? Хотя...» «Что хотя?» Вздыхаю с раздражением. «Ну, если ты категорична, вот прямо сейчас не хочешь продолжать с ним никаких отношений, то, конечно, переведи ему эти деньги. Только потом сразу собирай вещи и топай куда-нибудь». «Я не хочу, точнее, я хочу...» Встряхиваю головой и произношу верную мысль. «Мне очень нравится Иван, и я хочу попробовать с ним». Подружка хихикает и произносит тоном знатока. «Ты сама и ответила на свой вопрос. Короче, Уля, возьми, да напиши ему спасибо, а потом встреть его красиво, ну, там, приоденься сексуально, а не в своей спортивке. Обед приготовь, ублажи мужика после работы. Чего я тебе рассказываю, ты сама все знаешь». Я улыбаюсь и говорю. «Все, Пуля, поняла. Ты, как всегда, права, умная и замечательная моя подруга». «Конечно, умная», — хмыкает Поля. «Видимо, поэтому я до сих пор одна. Ни мужа, ни ребенка, ни котенка». «Эй, ну-ка хандреть не в твоем стиле». «Ладно, не хандрю. Как твой вернется, организуй встречу с его другом. Он меня заинтриговал». «Он не мой», — хихикаю я. «А он как думает?» — смеется Полинка. Вздыхаю, произношу, перевожу тему. «Так, ладно, тут все понятно. Ты лучше расскажи, подружка моя любимая, как там мой ремонт. Ты ей видео давно не скидывала». «А тебе куда спешить? Поскорее от Ивана съехать хочешь?» — хохочет она. «Подругу мою не проведешь». «Нет, не хочу, мне здесь нравится». «Вот и сиди там. А видосы сегодня отправлю. Все, пока. Девочка, от меня поцелуй». «Поцелую, пока, Поль. Потом делаю себе еще кофе и сажусь писать сообщение Ивану». «Иван». Устало потягиваюсь, чувствуя, как мышцы протестуют против долгого нахождения в кресле. За окном самолета простирается бескрайняя тайга, которую я уже давно должен воспринимать как обыденность, но нет. Своенравная прекрасная природа продолжает восхищать и завораживать. И вызывать тоску. Ведь так хочется поделиться, показать эту красоту кому-то близкому. Возвращение всегда приносит с собой какое-то странное сочетание душевного покоя и одиночества. Но не в этот раз. Ульяна, женщина, что покорила мое сердце, ждет меня. Так непривычно и так радостно. А вдруг это судьба? А ее девочки, эти крохи с неиссякаемой энергией, сразу сразили меня своими яркими улыбками, да и просто тем, что они есть. Одиночество — цена, которую платишь за преданность небесам. Улетая на очередную доставку груза, все чаще ловлю себя на мысли, что хочу что-то поменять в своей жизни. Родители давно отстали от меня с вопросами о том, когда же я приведу в дом невесту, когда они будут наслаждаться ролью бабушки и дедушки. Все вопросы о невесте и детях отпали, когда доктора вынесли мне приговор. Своих детей у меня никогда не будет. Мать и отец сосредоточили все свое внимание на моем младшем брате Илье, у которого уже 5 лет как замечательная семья. Правда, живут они за границей. Я же, в свою очередь, посвятил свою жизнь небу. Пока не встретил Ульяну и ее очаровательных малышек. Девочки лишились отца, когда были еще в утробе матери. Видно, что они нуждаются в мужской фигуре, которая бы помогла им сориентироваться в этом мире. Небо дает мне свободу, но я хочу познать и другие грани жизни. Это так необыкновенно здорово играть и обучать маленьких Машу и Катю, смотреть в мудрые глаза Ульяны, целовать ее, обнимать. Они словно недостающий кусочек моей души. Влились так органично, хоть и внезапно, в мою жизнь. И так легко с этими девочками. Я с ними словно медленно пробуждаюсь после долгого сна. Когда я любил Ульяну, сердце мое пело. Когда я играл с девочками, душа моя расцветала. И если бы кто-то спросил меня, о чем я мечтаю, я бы ответил просто. Моя мечта — дружная семья и радость в глазах любимых. Я устал от одиночества. Небо мой друг, но оно не дает тепла и любви. Я ищу гавань, где можно остаться навечно. Так может быть, Ульяна и ее дочки есть моя гавань, а я их крепость? Быть может, это эгоистично желать ворваться вот так стремительно в жизнь Ульяны и ее девочек, но я уверен, что могу сделать их счастливыми. Я уверен, что у нас с Ульяной все может сложиться. Ей нужен муж, ее дочкам нужен отец, а мне так нужна семья. Я буду рядом. Детям обязательно нужен отец, который будет поддерживать, защищать их, будет с ними в радости и поддержит трудную минуту. Я видел и ощущал, что у них есть потребность в мужской заботе и наставлении, и хотел бы стать тем человеком, который исполнит эту важную роль. Все-таки жизнь, радар, и я наконец-то настроил его на правильную частоту. Я надеюсь на это. Мои мысли перекрывают шум моторов, мое сердце бьется в унисон с ритмом полета. Возвращаться домой было приятно. Нет в душе этой вечной холодной пустоты и голодной тоски. Я уже представляю, как увижу улыбку Ульяны и услышу радостные голоса и смех Катюши с Машенькой. Ах да, еще же пес имеется, он тоже прибежит и встретит меня. Возвращаюсь я раньше, чем планировал. Еще один груз доставит Артем. Посадить самолет в идеальных условиях, когда и погода хорошая, настроение отличное, проще простого. Посадка проходит как по маслу. Загоняю технику в ангар, достаю из кармана телефон и включаю. Тут же приходит сообщение с незнакомого номера. Открываю. «Ваня, спасибо, я не могу подобрать слов. Ты решил ситуацию с Анной, и я благодарна тебе, что ты снял с меня эту заботу. Меня поразил сам факт, что ты взялся помочь мне, хотя не обязан был. Ты спас меня один раз, и другой. Еще раз спасибо тебе, и я тебя жду. Дочки тоже. Целую, Уля». Надо ли говорить, что после ее сообщения я чувствую, будто мой мир стал ярче, полнее, живописнее. Жизнь состоит из тех мгновений, когда мы чувствуем себя нужными, важными, любимыми. Думаю, да. Не могу сдержать счастливой улыбки, пишу ей ответ. Сегодня после обеда я вернусь. Получилось завершить дела пораньше. Мне приятно, что ты написала мне. Читаю твою смс-ку и улыбаюсь, как дурак. А моя помощь — это такие мелочи, Ульяна. Я мужчина и не мог оставить тебя и девочек в беде. До скорой встречи, моя прекрасная и боевая красавица. Крепко целую тебя во все сладкие места. Иван.